Фрэнк Липман, Нил Парих. Совместно с Рэйчел Хольцман. Здоровый сон. Как без стресса перестроить свой режим и свою жизнь. Читает Ирина Крауклес. От сна зависит счастье и несчастье, питание и хорошая физическая форма, потенция и импотенция, знание и невежество. Сон не вовремя, его излишек или нехватка, подобно богине Колоратри, отнимают счастье и жизнь. Правильный же сон возвращает счастье и жизнь, как вспышка истинного знания приносит их женщине, практикующей йогу. Чирака Самхита, Сутрастхана.